Алан Нукланд. 6. Озвучено специально для портала Аудиокниги Клаб. Глава 1. Ник мертв. Саймон замер посреди комнаты с поднесенной к уху телефонной трубкой. «Что ты сказала?» «Он умер, Сай!» На той стороне провода Кэтрин громко шмыгнула. 2 недели назад». Закрыв глаза, он прислонился спиной к стене. «Как это произошло?» «Несчастный случай. Он утонул». «Утонул?» Саймон мгновенно распахнул глаза. «Ты в этом уверена?» «Сай!» Кэтрин глубоко вздохнула. «Пожалуйста, не начинай. Ник был на мосту, доски прогнили и не выдержали. Экспертиза показала, что при падении он ударился головой и...» Она сглотнула. «И захлебнулся. Это несчастный случай, Сай». «Да, да, да, я понимаю». Он помассировал глаза и сжал переносицу. «А кто вел расследование?» «Саймон, я понимаю, что ты чувствуешь. Вы были лучшими друзьями, но... Но Ника больше нет, и ты должен смириться с этим». «Я уже смирилась». Кэтрин положила трубку, и Саймон еще долго слушал короткие гудки, пока, наконец, не оборвал их нажатием на кнопку сброса. Он сполз по стене на пол и замер в неподвижности. В голове раз за разом крутились фразы. «Ник умер», «Он утонул» и «Несчастный случай». Саймон встал и направился в гостиную. Подойдя к стоящей на столике базе радиотелефона, нашел в списке автоответчика нужное сообщение и нажал на воспроизведение. После длинного гудка из динамика зазвучал взволнованный голос. «Какого черта ты носишь с собой сотовый, если никогда его не включаешь? Все еще боишься вредного излучения на мозг? Ладно, не суть. В общем, как вернешься, сразу же позвони мне. Я тут нарыл кое-что занятное как раз по твоим интересам. Думаю, тебе понравится. Отбой». Серия коротких гудков, после которых следует механическое «Сообщение оставлено 30 сентября в 5 часов 26 минут». Саймон поднял голову и пробежался взглядом по висевшему на стене календарю. «Сегодня у нас 21 октября. Сообщение оставлено ровно 3 недели назад. По словам Кэт, со дня смерти Ника прошло 2 недели. А это значит, что он умер спустя неделю после своего звонка. Это странность номер 2». Он вытащил из кармана брюк маленький блокнот и нашел телефон Стива. Взяв трубку и набрав номер, стал ждать ответ, держа динамик в некотором отдалении от уха. «Коттерман у аппарата». «Это Коуэлл». «А, давно тебя?» «Я уже все знаю, Стив», — перебил его Саймон. «И мне кое-что нужно». «Хм, внимательно слушаю». «Перешли мне заключение о смерти Николаса Нарбута, а также материалы по последнему делу, которое он вел». «Саймон, я лично присутствовал на вскрытии, мониторил экспертизу. И уверяю тебя, кровь чистая, следов насилия не обнаружено. Имеющиеся повреждения чисто механические и естественные. Николас просто очень неудачно упал в очень неудачном месте. Такое случается. К тому же, все вещи были при нем, а машина стояла там, где он ее и оставил». «Стоп. Все вещи были при нем? Он вскинул брови. «А записная книжка? Он никогда с ней не расставался». Подожди секунду». Послышалось шуршание бумаги и шелест перелистываемых страниц. «Да, книжка была. Промокла вся, конечно». «Где она сейчас?» «Вместе с остальными вещами отослана жене. Где же еще?» «Понятно. Так ты пришлешь мне все документы?» «Черт. Ладно, сделаю». Стивен немного помолчал. «Слушай, понимаю, ты хочешь во всем убедиться сам, перепроверить. Но его смерть расследовали наши лучшие ребята, так что я пытаюсь сэкономить тебе время. Это 100% несчастный случай, и здесь нечего рыть. Он просто утонул. Понимаешь?» Саймон посмотрел на полку с фотографиями, и взгляд остановился на одной из них. «Ник не мог утонуть. И это странность номер 1». Глава 2. Погода испортилась. Дул холодный ветер и моросил мелкий дождь. Включив дворники и щелкнув поворотник, Саймон свернул на улицу старой стены и поехал вдоль реки, тянущейся по левую сторону. Он всматривался в многочисленные приземистые домики, выстроенные по обеим сторонам дороги, стараясь не пропустить нужный. Сегодня утром он получил личные дела Николаса и некой Донны Шарлодей,